Глава пятая. Живем один раз. Пушки Петропавловской крепости исполнили торжественную увертюру в честь побед Суворова. Но Булгаков, заточенный в Адикуле, слышал выстрелы пушек из Топхане. Там отрубали головы воинам, бежавшим с поля битвы у Рымника. Лязгнули запоры тюремные. Булгаков поднялся. — Вы свободны, — объявили ему с поклоном. — Кто победил? — спросил посол. — Вы победили. — Не сомневаюсь. — Но я хочу знать имя. — Топал-паша. Суворов. В воротах тюрьмы его ожидала карета. Кавасы захлопнули дверцы. Лошади тронули вдоль берега моря, за голубой мечетью возникли купола Айя Софии, но Булгаков ошибся, думая, что его везут в Топкапу. Справа, на другой стороне Золотого Рога, осталась Галата, населенная бедняками. Карета вкатила в квартал Фанар, где жили потомки древних византийцев, ныне фонариотов и драгоманов, служащих султану, и лошади остановились возле Эйюб-хане. В садовом киоске его встретила прелестная Эсме, которая откинула с лица прозрачный ешмак и приветливо улыбнулась. Яков Иванович поклонился султанше, высказав ей свою благодарность за те фрукты, которые вы так любезно мне присылали. Булгакова ожидал разговор с ее мужем Кучук Гусейном, который сказал, что сейчас многое изменилось. Я не скрою от вас, что в это лето Суворов ополчился против нас с таким гневом, что мы дважды изнемогли в борьбе с ним, при Фокшанах и Рымнике, впрочем, так угодно Аллаху. В груди Булгакова радостно стучало сердце. — Но Измаил вам не взять, — твердо произнес Кучук. — Да, — улыбнулась Эсме, — Измаил неприступен. Ее длинные ресницы были загнуты и подкрашены. «Но, — продолжил Капудан-паша, — венский император уже просил у нас перемирия, озабоченный невзгодами в Брабанте и Мадьярии, а ваш принц Потемкин вступил в переписку с Эски Гасаном, который сидит в Измаиле так же нерушимо, как и я сижу перед вами. Нам уже нет смысла томить вас в Адикуле». 825 дней заточения кончились. Булгаков сказал: «Передайте его величеству, вашему султану, что я крайне благодарен ему за те удобства, которые он создал для меня в Адикуле, за эти 27 месяцев пользования вашим тюремным гостеприимством. Я успел перевести 27 томов любопытнейших книг. Так куда же мне теперь? Корабль под парусами. Вас желает увидеть в Вене Кауниц, и потому вы будете доставлены сначала в Триест». Кауниц не сразу принял Булгакова. Опасаясь чумной заразы и микробов турецкой тюрьмы, Булгакова заточили в карантине. Правда, из Петербурга настояли, чтобы срок карантинного сидения был сокращен. Нельзя же человека, который измучился в тюрьме, мучить еще и далее. Яков Иванович прибыл сначала в Москву, обитель детства и первой учености. Поклонясь из кареты университету московскому, дипломат велел кучеру вести себя на квартиру акушера Шумлянского. Здесь его никак не ожидала Екатерина Любимовна. — Счастливы ли вы, сударыня? — спросил он ее. — Многого теперь лишена. Я приобрела многое другое. Я не осмелюсь упрекать вас ни в чем. Мне бы хотелось только взглянуть на деток своих. Позволите? Приласкав сыновей, Булгаков выехал в Петербург и был сразу же принят в Зимнем дворце императрицей. — Бог знает, как я хотела выручить тебя. — Яков Иванович, из-за дикуля турецкого, но никаких способов к тому не сыскала. Она позвонила в колокольчик, велела звать лейб-медика Блока. — Иван Леонидович, — сказала она врачу, — мне нужен очень здоровый посол для Варшавы. Так будь любезен, полечи господина Булгакова, чтобы он не ослабел в предстоящих схватках с маркизом Лукизини, этим змеем прусским. Яков Иванович, наслаждаясь свободой, с аппетитом завтракал по утрам у Вольфа и Беранже. Несмотря на близость фронта, Петербург, сердце под ногтем мизинца, по выражению Дидро, продолжал хорошеть, справлял свадьбы, был переполнен всяческими соблазнами. Открыли магазин и Вольф, и Беранже, и продают уж там и пунш, и бламанже, и лед, и шоколад, бисквиты и конфеты. Прислужники подрост, с приличием одеты, везде фарфор, стекло, резьба и зеркала, все храм, что грация в жилище избрала. Итак, да здравствует и Беранже, и Вольф, и кафе Шенуа на множество годов. Близнецы Курносовы, Петр да Павел, пользуясь одеждой и харчами казенными, достигали лет совершенства. Сидя в заперти дуртуаров морского корпуса, щами да кашами сытые, давно мечтали вкусить сладенького. А липовый сбитень с медом уже никак не удовлетворял их. «Говорят, — рассуждал Павел, — для господ торты валяют изо всякого там, во какие! Бывают и поменьше!» «А где денег-то взять? — отвечал Петр брату. Гардемарины из газет вычитали, что французы Вольф и Беранже открыли на Невском, в доме господина Катамина, кондитерскую, в коей всегда имеются из сахара сделанные корзиночки и яйца с женскими перчатками внутри. Близнецам было не понять, а на что же перчатки в яйца засовывать. Но почему бы российскому джентльмену не поднести даме своего сердца яйцо сахарное, внутри которого спрятаны тонкие парижские перчатки? Братья Курносовы пока что не унывали. Вот станем адмиралами, всего попробуем. В этом году русская армия в Финляндии вела себя скромно, ибо все лучшие силы страны побрал светлейший князь Потемкин Таврический. Зато флот Балтийский одержал две виктории — имена Чичагова, парусного, и принца Нассау-Зигена, галерного, часто единились в беседах обывателей. Но люди, море и флот знающие, осуждали этих адмиралов и парусного, и весельного за многие оплошности, поминая при этом Грейга. Жаль, что умер. Самуил Карлыч был не читаем.